Глава 22. «Сидишь?» Люси вошла в кухню и, бросив взгляд на стол, отметила, что коньячный набор был уже приготовлен для нее заботливой Бернадеттой. «Сижу», — выдохнув, ответила Николь. В руках она держала большую чашку кофе с молоком. «У тебя отличная выдержка», — заметила Люси. «Мы с Каролиной можем тобой гордиться». «Да», — Николь приподняла чашку. «Сегодня я еще могу понадобиться Кару, так что...» «Молодец!» — Люси налила себе коньяка. «Что нового? Как встреча?» «Удивительно мерзкий тип», — Николь передернула. «Пришлось дать ему в нос, но адрес я достала». «Это хорошо», — рассеянно отметила Люси и сделала глоток. Она прижала бокал к губам и задумалась. «Хорошо», — проговорила она в бокал низким голосом. «Я Пьеру сказала, чтобы он с нами остался. Вдруг понадобится». «Как твоя встреча с юристами?» Николь заметила, что подруга слишком глубоко погрузилась в свои мысли. «И я по носам нащелкала». Люси вздохнула. «Надеюсь, что тоже сработает. Вот сижу, жду ответа». «А, теперь понятно», — посочувствовала Николь. Люси коротко объяснила свой план возвращения рекламодателей. «Думаешь, сработает?» «А другого у меня нет. И времени на подготовку чего-то еще тоже не осталось. Так что либо они схватят наживку, либо наживкой стану я», — философски произнесла Люси. Она сделала очередной глоток, и было заметно, что ожидание терзает ее. Телефон на стене зазвонил. Люси оглянулась. Николь вскочила, но остановилась, посмотрев на нее. Люси кивнула. Николь подбежала к телефону, сняла трубку. «Алло?» Она выслушала приветствие и жестом показала, что звонок предназначен для Люси. Та подошла и взяла трубку. Она внимательно вслушивалась в объяснение на другом конце провода и кивала, мерно постукивая ногтем указательного пальца по крышке телефона. Она слушала долго, потом положила трубку и сказала: «Хорошо». Ее лицо не отражало никаких эмоций. Она постояла у телефона, затем прошла и села за стол, молча налила коньяку. Николь не решалась прервать молчание. Люси отставила бокал. «Один остался», — сказала она и посмотрела на подругу. «А остальные?» — осторожно спросила Николь. «А остальные, мать их, съели наживку», — уверенно сказала Люси и залпом осушила бокал. Подруги закурили. «А тот, что отказался, большой?» — спросила Николь. «Маленький. Теперь я его съем». Она лукаво прищурилась, накрутив на палец прядь волос. «Даже если у меня не будет аппетита».